Глава 13. Юля. Дениска проснулся рано. Наверное, выспался накануне. А может, сыну не терпелось вступить в новый день с новыми впечатлениями. Пришлось Юле отсиживаться с ребенком какое-то время в детской, чтобы не разбудить хозяина дома. Впрочем, она не знала, спит ли Кирилл еще, но в доме царила тишина. А когда хлопнула входная дверь, Юля догадалась, что пришла Валентина Сергеевна. А это значило, что можно было спуститься на кухню и сварить сыну кашку. Вчера Юля не воспользовалась гостеприимным предложением хозяина и не заняла гостевую комнату. Не из вредности или еще чего, а просто потому, что находилась та не рядом с детской. Что если Дениска проснется среди ночи и испугается, а она не услышит? Да и на диване в детской ей спать понравилось. Еще чего? Что же, я кашку, что ли, сварить не смогу? Какую малыш предпочитает? Может, овсяночку с маслицем? Она, говорят, самая полезная. А манку мои вот внуки, например, терпеть не могут. Как обычно, из Валентины Сергеевны полился безостановочный поток речи. Стоило им только с Дениской войти в кухню. К плите она Юлю даже не пустила. Да та и не сильно рвалась, если честно. А каши Дениска любил все, даже манную. Потому Юля с легкостью согласилась на самую полезную овсяную. «Как спалось первую ночку в новом доме, деточка?» — поинтересовалась домработница. «Жених-то приснился?» Лукаво улыбнулась. «Спала, как убитая». Отделалась она общей фразой, а вот засыпала долго. То ли дневной сон сыграл роль, то ли впечатлений накопилось слишком много, но пару часов точно проворочилась без сна. И думала она о Кирилле, вспоминала их короткий разговор в гостиной. Как-то не по-человечески у них все. Вот он вроде и старается быть нормальным, а ее к нему даже не тянет. Особенно, когда он проявляет нежность и целует ее. Но что-то постоянно мешает расслабиться, словно внутри Юли сидит ее второе «я», напоминающее в такие моменты, что никакой ей Кирилл не друг, что движут им исключительно эгоизм и привычка получать все желаемое. И все же порой, даже несмотря на внутреннее сопротивление, сдерживаться становится трудно. Иногда так хочется отбросить все посторонние мысли и сомнения, кинуться с головой в водоворот страстей, чтобы получить наслаждение, которое Кирилл умеет дарить как никто. Ни с одним мужчиной Юле еще не было так хорошо, и вот это противоречие пугает ее больше всего. Вопрос про хозяина дома вертелся на языке, но Юля никак не решалась высказать его. Встал ли уже Кирилл? И может, он уехал на работу, вопреки вчерашним уверениям? Для нее, наверное, так было бы лучше всего. Впрочем, тут за нее тоже решала внутреннее «я». Спросить у Валентины Сергеевны про Кирилла Юля так и не успела. Он сам вошел в кухню, когда Дениска уже вовсю уплетал кашу. «Доброе утро». Поприветствовал он всех. Судя по бодрому внешнему виду, он уже давно находился на ногах. И это не удивляло, почему-то Юля решила, что спит он очень мало и встает всегда рано. «С пробужденницем, Кирилл Витальевич. Завтрак скоро накрою. Уже почти готово». Затараторила Валентина Сергеевна. Юля наблюдала за лицом Кирилла, как он реагирует на сверхразговорчивость домработницы. Нормально он реагировал и даже улыбался. Привык, наверное. А может быть, и его нетерпимость Юля слишком преувеличила в своем воображении. Кажется, этому мужчине она уже приписывала все мыслимые и немыслимые грехи. А так нельзя. Все имеют шанс стать чуточку лучше. И не стоит думать о людях хуже, чем они есть. Она даже почти искренне ответила на улыбку Кирилла, почувствовав угрызение совести. Кирилл взял стул и поставил тот рядом с Юлей. А потом какое-то время они вместе наблюдали, как ест Дениска. Ну а тот привычно превращал еду в игру. Ложка, например, у него стала паровозиком, судя по издаваемым звукам. Брызги летели во все стороны, Юля уже к такому привыкла и не обращала внимания. «Умоет и переоденет сына, не беда». Радовало, что и остальные относились к детским шалостям спокойно и даже снисходительно. Кирилл вот улыбался, с улыбкой и сообщил. «Скоро приедет няня, хочешь с ней побеседовать?» А вот про няню Юля как-то умудрилась забыть. И сейчас испытала приступ раздражения. «Ну зачем нам няня?» Посмотрела в упор на Кирилла. Его глаза сейчас находились так близко. Он словно ждал, что она посмотрит на него. «А почему бы нет? Что тебя смущает?» Поинтересовался довольно спокойно. «Да все. Никогда у нас не было няни. Я и сама отлично справляюсь». «Знаю, Юля». Накрыл он ее руку своей и сжал, не давая сразу же забрать ту обратно. «Но ты должна отдохнуть. А скучать я тебе не дам. Не хочешь няню на целый день? Пусть хоть на несколько часов остается». Он вроде и говорил убедительно, но Юля понимала, что решение своего Кирилл не изменит. И после завтрака у нее состоялся разговор с няней. К радости Юли женщина ей понравилась. Не молодая и не старая, лет 50, с приличным педагогическим стажем. Она задала Юле вопросы, которые показались умными. Все они касались Дениски и того, что умеет он в своем возрасте. Няня поинтересовалась, есть ли какие-то предпочтения, что следует делать, а что нет. На этот вопрос Юля затруднялась ответить, потому что свято верила, что нет единого рецепта воспитания детей. Нельзя воспитывать их правильно или неправильно. Во многом дети сами учатся от родителей, где-то их приходится направлять. И самое главное, детей нужно просто любить. Любовь родителей – уже половина воспитания. Потому и не хотела Юля няню никогда, даже когда была такая возможность. А самой справляться было тяжело. Няня – это посторонний человек, и требовать от нее любви к ребенку глупо. Но как бы там ни было, впечатление от разговора с няней осталось положительное. Родилась уверенность, что сыну она не навредит. Может и пользы не будет, но и вреда тоже. Кирилл не присутствовал при беседе, за что Юля была ему благодарна. При нем разговор бы не клеился точно. При нем рождались сомнения во всем, и избавиться от них пока не получалось. Они с няней договорились, что приходить она будет на 4 часа, в первой половине дня. После обеда Юля хотела сама заниматься своим ребенком. Правда, Кирилл внес дополнение, что на пару вечеров вызовет няню дополнительно. Для чего Юля пока уточнять не стала. Знакомство няни с Дениской тоже прошло на ура. Как ни странно, ребенку она сразу понравилась, а когда женщина предложила пойти погулять, то тот и вовсе заулюлюкал от счастья. «Не волнуйтесь, далеко от дома мы не отойдем», – успокоила Юлю няня. «Да, пожалуйста, и большая просьба не ходить на озеро. Само собой, там сейчас опасно», – согласилась няня. Ее рассудительность и уравновешенность нравились Юле все больше, да и сразу становилось понятно, что детей она любит. «Давай тоже пройдемся», – предложил Кирилл как раз в тот момент, когда няня увела ребенка, а Юля размышляла, чем же теперь заниматься ей в этом доме. Погода вроде хорошая, даже солнце выглянуло. Посмотрел он в окно. Действительно, выглянуло солнце, хоть с утра ничто на это и не намекало. И сразу в открытую форточку повеяло весной. А вместе с этим в душе Юли что-то шевельнулось. Весна всегда пахнет любовью. И как же в этот момент ей захотелось влюбиться. Безрассудно и даже немного легкомысленно, лишь бы испытать давно забытое чувство. Ведь Сергея она никогда так не любила, а думала об этом в последнее время очень много. «А куда пойдем?» Юля уже согласилась, в такую погоду на улицу тянула со страшной силой. «Можем поехать в город или погулять тут, как ты захочешь». «Давай тогда тут». Она бы и в город согласилась, но не в первый день, когда оставляет ребенка с чужим человеком. Сегодня ей хотелось быть к нему поблизости. А еще им предстоял поход к матери Кирилла, о котором он ей напомнил. Сказал, что туда они отправятся вечером, потому что все работают. Юля и сама об этом понимала, но после его напоминания от чего-то разволновалась. «Пойдем к лесу», – предложил Кирилл, когда они вышли на улицу. Няня еще собирала Дениску на прогулку, делая это в игровой форме. И такой подход Юле тоже нравился. Сын заливался радостным смехом и не мешал одевать себя. «А мы там пройдем?» Снега вокруг было достаточно много. В городе его чистят, а здесь местами наблюдалась нетронутость. Разве что улицы загородного поселка для зажиточных граждан были очищены снегоуборочниками. Ну и через заборы просматривались аккуратные участки с ровными сугробами вдоль тропинок. «Там есть прогулочная аллея. Коммунальные службы следят за ней», – улыбнулся Кирилл. Они шли рядом, как будто делали это раньше 1000 раз. Всю дорогу до леса молчали. Кирилл не прикасался к Юле и даже держался на некотором расстоянии. А еще он о чем-то думал. И Юле впервые захотелось прочитать его мысли. Понять этого мужчину, что так вероломно ворвался в ее жизнь, чтобы изменить ту. Аллея действительно поражала ухоженностью. Тут даже имелись одинаковые аккуратные беседки. На определенном расстоянии друг от друга. Наверное, летом это место очень красивое. Да, оно и сейчас Юле нравилось. А еще тут было очень тихо. Никого, кроме них, не прогуливалось. «Кто тебе помогает?» Неожиданно спросил Кирилл, когда Юля уже решила, что он решил молчать всю прогулку. «В каком смысле?» – уточнила она. «С Денисом кто-то помогает тебе?» «А, нет, я сама», – с улыбкой отозвалась Юля. «Это, наверное, тяжело». Юля бросила взгляд мельком на Кирилла, он сейчас смотрел на нее. И его на самом деле интересовало, тяжело ли одной растить сына. Поначалу было тяжело, да. А сейчас я уже привыкла. Она едва не добавила, что им с Дениской никто не нужен. Наверное, сейчас такое заявление выглядело бы нетактичным, но она действительно так считала. А родители? У мамы своя жизнь. Пожала она плечами. Ей как-то не до внука. Это прозвучало грустно, против воли. Юля всегда считала, что у ребенка должны быть бабушка и дедушка. В идеале их должно быть по двое. Но так не всегда получается. Родители мамы умерли рано, и Юля их не помнила. Папины же живы, но живут далеко от нее. Очень редко она выбирается к ним в гости. Но вот как родился Дениска, не была еще ни разу. Но она хотя бы знает, что они есть. У Дениски же единственная бабушка, которой он не нужен. А отец? Уточнил Кирилл. Он погиб, когда я была маленькой. Мне жаль. Задумчиво отозвался мужчина, идущий рядом. Мне тоже. Испытала Юля наплыв сентиментальной грусти, как случалось всегда, когда речь заходила о папе. А у тебя? Есть братья или сестры? Неожиданно даже для себя поинтересовалась и поняла, что хочет услышать ответ на этот вопрос. Брат. Сводный по матери. Ты с ним общаешься? Нет. Такой ответ Юлю очень удивил. Как можно не общаться с родным братом? Она вот всегда мечтала, чтобы у нее были брат или сестра. А почему? Так получилось. Он младше меня на 10 лет и живет с матерью и ее вторым мужем. А отец? Вопросов было много и хотелось их все задать. Но она не рискнет. Впервые они с Кириллом говорили о настолько личном, и он впервые, кажется, хотел поделиться с ней чем-то сокровенным. И как назло, она не могла решиться на расспросы. Хоть он и явно ждал. С отцом общаюсь, конечно. Невесело как-то усмехнулся Кирилл, когда умудряюсь вклиниться между его женами. И много их у него? Юля тоже невольно улыбнулась, представив, что у отца Кирилла гарем. Сейчас третья, но не факт, что последняя. Присядем? Предложил он, указав на одну из беседок. Если ты не замерзла, конечно. Она не замерзла. По-прежнему светило солнце, которое уже и грело немного к тому же. Ветра не было, да и одета она была тепло. Пошли. Согласилась. Неплохо будет посидеть и полюбоваться на лес, который загадочно темнеет своей чащей, даже в такую ясную погоду. Лес – территория тайны, так всегда считала Юля. Она немного побаивалась гулять в лесу. Может, страхи эти шли из детства, когда мать ее пугала всякими лесными чудищами. Кирилл взял Юлю за руку, и первой ее реакцией была освободиться от захвата. Поступи так она, все было бы как всегда. Но на этот раз, прежде чем поддаваться импульсу, Юля задумалась, а почему она так желает? Не потому ли, что изначально отрицательно относится ко всему, что не предпримет этот мужчина? Но ведь так нельзя. Все должны иметь шанс. Какой шанс на что, она и сама не знала, но это и не важно. «Почему ты меня боишься?» Посмотрел на нее Кирилл. Юля растерялась, не ожидая настолько откровенного вопроса. «Я тебя не боюсь». «Тогда откуда такая настороженность и недоверие? Ведь я не сделал тебе ничего плохого». «Плохого ты ничего не сделал». «Если не считать таковым то, что он развел ее с Сергеем и заставил уволиться с работы». Но о разрыве с Сергеем она сейчас не жалела и даже радовалась, что в подробностях с ним познакомилась, так вовремя, пока не успела связать с ним жизнь. С увольнением все обстояло сложнее, но с Кириллом она не хотела обсуждать этот вопрос. Свою позицию ему она уже обрисовала, и та не изменилась. «Так в чем же дело? Почему ты шарахаешься от меня каждый раз? Стоит мне прикоснуться к тебе? Я тебе так неприятен в физическом плане?» Кирилл решил поговорить с ней на чистоту. Когда она к этому не была готова, но разговор этот назрел, как ни крути, Юле пришлось взять себя в руки, чтобы не уходить от ответа. «Не неприятен», – призналась Юля и даже напротив, добавила про себя. «Дело не в этом, а в том, что мы совершенно чужие друг другу люди». Кирилл не торопился с ответом, крепко о чем-то задумался. Юле ему не мешало, ей и самой было о чем подумать. Как, например, о том, что вчера у нее с трудом получилось оттолкнуть его, когда он целовал ее. Больше всего хотелось заняться с ним любовью. И вот этого противоречия она не понимала. Как может настолько привлекать мужчина, которого отвергает разум? «Мы можем постараться это исправить», – проговорил он словно через силу. «А зачем?» – посмотрела на него Юля. «Затем, что у нас есть сын». Повернулся к ней Кирилл. «Ну да. И я не запрещаю вам общаться, узнавать друг друга. Всегда считала, что у ребенка должны быть два родителя». Но я хочу и тебя узнать поближе». От такого заявления Юля невольно смутилась. Наверное, потому что не ждала его от Кирилла. «Не вижу в этом необходимости». Пробормотала, пряча глаза. Смотреть на него сейчас от чего-то было тяжело. И его глаза говорили слишком много. Даже то, что она никогда от него не ждала. Ну, разве что тогда, 3 года назад. «Я вижу». Сжал он ее руку, которая так и продолжала покоиться в его. Юля даже забыла про это. «Ты мне нравишься. Меня влечет к тебе. И если ты испытываешь что-то похожее...» «Кирилл, это бессмысленно». Не выдержала Юля. «Мы не сможем с тобой...» «Быть вместе, потому что он первый этого не захочет. Стать близкими друг к другу по духу. Потому что всегда будут слишком разными, как с разных полюсов. Достигнуть взаимопонимания, потому что слишком по-разному относятся к одним и тем же вещам. Да и она никогда не согласится делить его со всеми теми женщинами, которые так же, как она, когда-то ждут его приезда в свой город, которых он обеспечил квартирой и которым поставил ряд обязательных условий». «Не сможем что?» Уточнил он, когда она замолчала на полуслове. «Ничего». Посмотрела она на него. «Ты не хочешь мне дать даже шанса?» «Какого шанса?» «Стать тебе ближе». Усмехнулся он. «Попробовать понравиться тебе тоже». «Господи, да чего же он от нее хочет? Чтобы она согласилась быть вечной его любовницей, пока не состарится и не опротивеет ему? Неужели он не понимает, что ни одна нормальная женщина не станет мечтать о таком? Да чего же извращенные у него представления о жизни?» «Послушай, я согласилась приводить к тебе сына каждый месяц. Я не буду препятствовать вашему общению, но не требуй от меня большего. Пожалуйста». Тихо закончила. Говорить с ним сейчас было тяжело, даже невыносимо. Юля словно отрезала от себя по кусочку, и это причиняло боль. Она смотрела на этого мужчину и вспоминала, как любила его и ждала когда-то. Но с годами сердце заледенело. А сейчас вот, кажется, начало оттаивать против воли, и это было ужасно больно. «Я понимаю тебя». «Неужели? В это верилось с трудом?» «Но и ты пойми меня. Бороться с желанием прикоснуться к тебе, когда ты рядом, порой невозможно. Как вот сейчас». Неожиданно обхватил ее Кирилл за талию и усадил к себе на колени. «И никогда раньше я такого не испытывал. Мне хочется целовать тебя, ласкать». Губы его прикоснулись к ее губам, и через тело Юли словно пропустили разряд электричества. «И даже когда тебя нет рядом, я думаю об этом». Оторвался он от ее губ. «Ты же думаешь только о том, чтобы держать меня на расстоянии. И что нам делать? Как считаешь, с чем бороться труднее?» Улыбнулся он, не позволив Юле соскользнуть со своих колен, крепче обнимая ее. Ей труднее, когда инстинкты вступают в борьбу с разумом, как вот сейчас, когда невольно ответила на его поцелуй. Остается надеяться, что победит последний. А если идти на поводу у инстинктов, рискуешь выбрать путь, ведущий в никуда. «Я так не могу». На глаза наворачивались слезы, и их природы Юля сейчас не понимала. А взгляд притягивали губы Кирилла, к которым ей снова хотелось прижаться своими. «А ты попробуй, не отталкивай меня». Положил он ей руку на шею и притянул к себе ее голову. «И я обещаю не причинять тебе вреда, тебе и Денису». «Да ты уже его причиняешь, тем, что снова вторгаешься не только в ее жизнь, но и в сердце». И Юля не знала, что можно ему ответить, он продолжал ее не слышать. Кирилл. Няня с ребенком поладили, что для Кирилла стало приятной неожиданностью. Почему-то ему казалось, что будут капризы, и Дениса придется уговаривать оставаться с няней. А он, напротив, еще и отпускать ту не хотел, тянул обратно в свою комнату. Удивилась этому и Юля, как он подметил. Она, сдержанно попрощавшись с няней, унесла сына на 2-й этаж, по всей видимости, чтобы избежать скандала. После обеда Кирилл несколько часов поработал в кабинете, предоставив Юле с сыном заниматься тем, чем хотят. Да и отпуск его носил условный характер, часть работы все равно придется выполнять самому, но из дома. Но даже так впервые за много лет у него образовалось столько свободного времени. Нет, он, конечно, отдыхал, каждое лето 10 дней проводил на морском курорте, но то, чем занимался сейчас, ни с чем сравнить не получалось. В его жизни произошли перемены, которые стремительно меняли и его самого. В последнее время он себя не узнавал. Вот и сегодня ловил себя на мысли, что соскучился по матери и с удовольствием навестит ее. А еще ему хотелось познакомить маму с внуком. В 6 он вошел в детскую. Денис играл с теми машинками, которые привез с собой, а Юля сидела рядом с сыном, на полу и что-то делала в планшете. При виде его сразу же отложила гаджет и выжидательно смотрела на него. «Через час выдвигаемся», – проговорил он, думая о том, что завтра ребенку нужно будет обязательно прикупить игрушек. «Успеете собраться? Поедем на моей машине», – зачем-то добавил. Кстати, детское автокресло он тоже приобрел заранее, а сегодня установил то на заднее сиденье своего автомобиля, и это тоже казалось непривычным и даже странным. «Да, конечно, к 7 мы будем готовы», – кивнула Юля. «Жду вас в гостиной тогда». Все шло не так. С недавних пор Кирилл хотел большего тепла в отношениях с Юлей. Он и рассчитывал именно на такие, пока ждал ее долгих 3 недели, не в силах избавиться от мыслей о ней и сыне. Но на деле все обстояло не так. Ему казалось, что бы он ни предпринял, Юля только еще сильнее отдаляется от него, и как следует вести себя с ней понятия не имел. К 7 он выгнал машину из гаража и принялся ждать Юлю с сыном, заодно решая кое-какие рабочие вопросы с коммерческим директором. Когда гости спустились, Кирилл невольно залюбовался Юлей. В строгом сером платье, подчеркивающем силуэт ее фигуры, выглядела она отлично и стильно. Дениса одела в джинсы и нарядный яркий джемпер. Волосы сыну гладко расчесала. И Кириллу почему-то захотелось растрепать те, но ничего такого он, конечно же, делать не стал, а лишь сказал: «Ты очень красивая сегодня», и подхватил сына на руки. «Спасибо». Явно смутилась Юля и огладила себя по бедрам. Жест показался Кириллу очень волнующим, и возбуждение не заставило себя ждать. Как же он вытерпит рядом с ней и без близости целую неделю, когда даже смотреть на нее и не возбуждаться не получается? Кирилл усадил сына в кресло и закрепил ремнями. А потом повернулся к Юле, она выглядела растерянной и взволнованной. Захотелось поддержать ее. «Я говорил уже, что ты чем-то мне напоминаешь мать», — с улыбкой спросил он и не смог удержаться, чтобы не коснуться ее, хоть за плечи и через ткань пальто, но почувствовал ее тело. «Нет, не знаю», — сбивчиво ответила Юля. «Она у меня простая и дружелюбная. Вот увидишь, она тебе понравится. Вы сразу найдете общий язык. Я не сомневаюсь». В отличие от нее, ему всегда было тяжело общаться с матерью, именно потому, что себя он считал другим, выше ее. Сейчас уже так не думал, и в этом тоже была заслуга Юли. «Спасибо, я постараюсь», — ответила она. «Не надо стараться, Юль, просто будь собой». Он не выдержал, быстро прижался к ее губам. Сил не осталось терпеть. Когда те были так близко, Юля вздрогнула, но не оттолкнула его, а на скулах ее Кирилл заметил румянец. Значило ли это, что поцелуй его взволновал ее? И можно ли считать это хорошим признаком? Юля не заняла пассажирское сиденье рядом с водительским, села возле сына. Зато Кириллу было отлично видно ее в зеркало заднего вида, и всю дорогу он ловил на себе ее взгляды. И пусть она сразу же отводила глаза в сторону, но он успевал подмечать в ее взглядах что-то новое, теплое. Возможно, это была благодарность, но от чего-то ему хотелось надеяться на большее. И он вдруг поймал себя на мысли, что хочет вернуть любовь этой женщины, ну или заслужить ее снова. По пути к дому матери он завернул в кондитерский магазин. «Я быстро», — заглушил двигатель и выскочил из машины. Мама любила шоколадный торт с вишней, и каждый раз, когда навещал ее, он покупал именно такой и именно в этой кондитерской. Она же всегда радовалась как ребенок, но почему-то только сейчас он это вспомнил. «Что ты скажешь ей? Кто я?» Внезапно затормозила Юля на пути к подъезду. Кирилл в этот момент был занят тем, что заставлял сына перехотеть разматывать шарф на его шее. Ребенок так старательно этим занимался, что затягивал шарф все сильнее, рискуя удушить им владельца. Вопрос Юли поставил его в тупик. А и правда, что он скажет матери? Что Юля его девушка? Тогда откуда у них общий 2-годовалый сын? А если... «Скажу, что ты моя невеста». Это тоже не объясняет наличие сына. Не женихаются же они уже 3 года. Но эта версия Кириллу понравилась больше. И даже не так, она ему очень сильно понравилась. Юля. «И это будет неправдой». Нельзя допустить, чтобы он озвучил эту версию. Никакая она ему не невеста. И никогда таковой не станет. Гораздо лучше сказать правду, какой бы странной и нелепой она ни показалась его маме. «И что ты предлагаешь?» «Просто скажи правду, что я твоя любовница. И у нас есть сын». «Звучит грубовато, не находишь?» Вдруг рассмеялся Кирилл. Юля его почти не видела смеющимся и растерялась от того, как изменилось его лицо. Он словно резко помолодел, и лицо стало таким прям мальчишеским, юным. А еще очень естественным, как будто в этот момент Кирилл скинул маску, с которой не расставался вот уже несколько лет. «Ладно, разберемся на месте. Да и не думаю, что мама проявит несвойственное ей любопытство. Пошли уже. Подхватил Кирилл Юлю под руку, второй удерживая Дениску. В подъезде пахло чем-то мясным и вкусным. Когда поднялись на второй этаж, и Кирилл позвонил в дверь, Юля поняла, что именно из этой квартиры и разносятся аппетитные запахи. Значит, их ждали, к их приходу готовились. И эта мысль от чего-то сильно разволновала ее. «Ну здравствуйте, дорогие мои!» Такими словами встретила их моложавая и симпатичная женщина, в которой Юля сразу узнала маму Кирилла. Он, оказывается, был удивительно похож на нее. Те же глаза, разве что выражение другое. Тот же овал лица и цвет волос. Да он копия своей мамы. Только в мужском воплощении и намного моложе. «Привет». Поздоровался с женщиной Кирилл и поцеловал ее в щеку. «А это у нас кто?» С неподдельным интересом смотрела мама Кирилла на Дениску. «Он что же, не предупредил ее, что они придут с ребенком? С него станется». И пока еще Юля не поняла, станет ли этот сюрприз приятным для его мамы. «Мам, познакомься, это Юля. Это наш сын». Представил их Кирилл в то время, как Юля продолжала наблюдать за сменой эмоций на женском лице. «Сын?» Пока преобладало потрясение, но постепенно лицо женщины все больше светлело, а на губах появлялась улыбка. «Твой сын?» Перевела она уже почти счастливый взгляд на Кирилла. «И мой внук, получается?» «Получается, что так». Тоже с улыбкой наблюдал он за матерью. «Но почему же? Почему я об этом не знала? Ну иди же к бабушке, малыш!» Спохватилась она и протянула к Дениске руки. «Может, потому что я и сам не знал?» Ответил Кирилл, передавая внука бабушке, который сразу к той потянулся. На его ответ мама отреагировала внимательным взглядом, но ничего не сказала. Юля же тепло улыбнулась и велела. «Раздевайтесь и проходите в комнату. У меня уже все готово, а я раздену этого карапуза. И мы чуть-чуть поближе с ним познакомимся, да?» Слегка ущипнула она Дениску за щечку. «И Юля, очень и очень рада вам в своем доме!» С теплом добавила. «Тебе она рада даже больше, чем мне!» Пробормотал Кирилл, помогая Юле снимать пальто. «Не говори глупостей, это была простая вежливость!» Невольно улыбнулась она, так обиженно прозвучала его фраза. «А ты всегда и всех готова защищать?» Придержал он ее за плечи, прежде чем идти в комнату, и заглянул в глаза. «Как-то не задумывалась об этом». Пожала плечами Юля. «А я вот заметил. Только почему-то меня ты не защищаешь. Не можешь простить того, что было 3 года назад?» «Не в этом дело». «А в чем же тогда? Ты же не можешь не замечать, как я к тебе отношусь и как стараюсь все изменить». «Все уже изменилось». «Вот именно, Юля. Но почему-то мне кажется, что чем больше все меняется, тем сильнее ты от меня отдаляешься. Почему?» «Кирилл, давай потом об этом поговорим. Мне кажется, сейчас не самый подходящий момент. Да и я тебя не понимаю». «Хорошо, поговорим дома и вечером». Кивнул он. И в этой фразе Юле послышалась угроза. Но додумать мысль она не успела. Вышли мама Кирилла с Дениской за руку. «Ну и чего вы тут топчетесь? Идемте, будем знакомиться дальше». После дома Кирилла квартира его матери показалась Юле очень простой. Но вместе с тем до боли уютной. Обычная двухкомнатная, но дышалось в ней почему-то легче, чем в огромном доме Кирилла. Возможно, тут пахло радушием и человечностью. А может, богатство накладывает отпечаток казенности на жилье. Мыслей и чувств было много, но выделить главное не получалось. А еще странно было видеть в этой квартире Кирилла. Не вписывался он как-то в окружающую простоту. «Знакомьтесь, это Юля, девушка Кирилла, а это мой муж, Константин, и наш сын Максим». Кажется, Кирилл говорил, что его брату 20 лет. Выглядел он старше своего возраста. С Кириллом они не сильно были похожи. Брат унаследовал больше черты отца, чем матери. Но какое-то сходство все равно было, очень отдаленное. «Приятно познакомиться!» Встал им навстречу крупный мужчина с пышной седой шевелюрой. Второй муж матери, Кирилла. «Сегодня большое событие, и его нужно обязательно отметить!» Широко улыбнулся он Юле и крепко пожал ее руку. Брат остался сидеть за накрытым к ужину столом, но улыбался Юле тоже радушно. «Всем привет!» – торопливо проговорил Кирилл, не глядя ни на кого. «Так, присаживайтесь давайте! Сейчас я принесу горячее и начнем кутить!» Засуетилась мама Кирилла. «Юлечка, а Дениска сможет посидеть с нами? На обычном стуле?» «Конечно, он у меня уже взрослый». «У нас!» – поправил ее Кирилл, и она неожиданно залилась краской стыда. Об этом она как-то не подумала. Впрочем, на это либо никто не обратил внимания, либо сделали вид, что не обратили. Максим помогал матери усаживать Дениску на стул, а отчим Кирилла доставал спиртное из бара. Сама Юля села поближе к сыну. А с другой стороны малыша подпер Кирилл, за что она была ему благодарна. Вечер проходил в тихой семейной атмосфере, и если бы Юля не знала точно, что Кирилл тут нечастый гость, то могла бы подумать, что он живет тут. Со всеми он общался ровно и доброжелательно, разве что с братом говорил совсем мало, и отчужденность это сразу бросалось в глаза. А ведь они родные друг другу, хоть и только по матери. В них течет одна кровь. Неправильно все это как-то. Константин щедро подливал в Юлин бокал вина, взяв на себя обязанность тамады. И тосты говорил такие и так, что невозможно было не пить. В итоге она изрядно захмелела, но хмель позволил расслабиться, и она даже смеялась над шутками Кирилла, втайне недоумевая, что он, оказывается, гораздо рассказывать анекдоты. Сам он, к слову, не пил совсем, потому что был за рулем. Но и как трезвый взял на себя обязанность следить за Дениской, которого отправили играть на пол, когда он совсем расшалился за столом. «Приходите к нам на следующей неделе в субботу», – пригласила их мама Кирилла, когда они уже собирались домой. «У Кости день рождения, и мы будем очень рады видеть вас, особенно этого карапуза», – расцеловала она сонного уже Дениску. «Его я бы хотела видеть почаще. Вот как только познакомимся поближе, и он полюбит свою бабушку, так буду забирать его у вас с ночевкой. Идет?» «К сожалению, мы уезжаем через неделю», – выпалила Юля, не подумав. «На дни рождения быть не сможем». «Как уезжаете? Отдыхать куда-то летите?» Перевела она недоуменный взгляд на сына. «Нет, мам, я тебе потом объясню, хорошо?» Забрал он у нее Дениску и характерно посмотрел на Юлю, мол, нечего болтать лишнего. «Ну а что? Об этом он ее как-то забыл предупредить, между прочим. И почему она должна скрывать от его матери их истинные отношения?» Но в глубине души Юля понимала, что сболтнула лишнего. И сейчас в ней говорит пьяненькое упрямство. Именно понимание и заставило ее замолчать. И не развивать эту тему, как и тепло попрощаться с мамой Кирилла. Дениска уснул еще в машине, и Кирилл вызвался помочь Юле с укладыванием сына. Ничего не имело против, хмель продолжал активно расслаблять мышцы и разум. Ничего делать не хотелось, да и спать тоже. Вспоминалась молодость, когда в таком вот состоянии тянет на продолжение банкета и всякие подвиги. Оказывается, с годами ничего не меняется,